Эпилог. Школа дождя наконец была снова открыта. Пока сообщение с остальными городами стихий только налаживалось, но уже стало известно, что за это время хорошенько потрясло земной шар разрушениями и катаклизмами. Только благодаря сплоченной изнурительной работе всех магов остальных городов на Земле удалось сохранить жизнь. Хотя ее, конечно, людям основательно подпортили. Некоторые города погрузились под воду. Пожары поглотили огромные площади леса. Одновременно изверглись сразу несколько вулканов. И все это сопровождалось невиданными землетрясениями. Но Земля выжила. Постепенно возвращалось природное равновесие и в другие города стихий. Издавна везде погода сменялась, радуя разнообразием. И лишь много десятилетий назад, когда безумцу Янусу удалось приоткрыть брешь, все города словно зациклились на своих стихиях, каждый превратившись в единый сезон без смены природных явлений. Сейчас и в городе засухи шли дожди, и на город солнце набегали тучки, и в городе жары падал снег. Теперь эти города различались лишь по скоплению магов той или иной направленности, но уже не отталкивали людей своим мучительным однообразием. Янусу, Гектору, Мелиссе и их приспешникам уйти не удалось. Сейчас они ожидали решения своей участи в специальном учреждении города дождя, запертые каждый в своей надежной камере. И лишь куда делся Юга, было неизвестно. Вырвавшегося на свободу демона распада больше никто не видел. Елена с Джейкобом, положив цветы на могилу Даниэля, долго молча стояли, опустив головы. На безымянных пальцах обоих созидателей поблескивали тонкие золотые кольца против традиции дождливой стихии, предполагавшей обручаться серебром. Но влюбленные сразу поняли, что серебряные кольца будут напоминать им демонических змей Юга, и предпочли нарушить обычай. «Помолвленные дождем, обреченные солнцем», — шутил теперь Джейкоб. Постояв еще какое-то время, молодые медленно пошли вдоль могил к выходу с городского кладбища. Там их уже дожидались Белла с Микой. Синие глаза музыканта больше не были тронуты безумием, но волосы так и остались седыми, и он их больше не красил. «Я теперь и так экстравагантный!» «Молодой и седой», — сказал как-то он. Близилось лето, и его ожидали первые гастроли по всем городам стихий. Здесь Янус все-таки был прав. Хлоя с Иржиком тоже делали первые шаги в отношениях, наконец признавшись друг другу в своих чувствах. Даже Кейра больше не выглядела такой угрюмой и подолгу стояла на одном из балконов школы, любуясь то разноцветной радугой, то волшебными рисунками облаков. К сожалению, Уму и других девушек, поддавшихся на соблазны Юга, вернуть к нормальной жизни не удалось. Кто-то скончался после долгой болезни, кто-то от быстрой старости. Тех, на ком демон оставил свою печать безумия, поместили в специальный приют с хорошим уходом, где их могли навещать близкие. Друзья вышли с кладбища и медленным прогулочным шагом направились в сторону школы. Теперь можно было спокойно выходить за ее пределы, и расстояния, которые сверху казались огромными, преодолевались на удивление быстро даже пешком. «Ой, что это?» Елена вытянула вперед руку, ладонью кверху. На нее упало несколько крупных капель. Джейкоб со смехом подхватил молодую жену на руки и ласково поцеловал в губы. «Дождь? В городе дождя? Да не может быть!» В обычном земном городе по широкой улице шел человек. Высокий, статный молодой мужчина, одетый по последней моде. Ни одна девушка не могла пройти мимо, чтобы не обернуться ему вслед. Так мгновенно западали в душу его большие серые глаза с серебряными искорками. Мужчина едва заметно улыбался краешками губ, подмечая каждый восхищенный взгляд. Что ж, так тоже неплохо. Впереди еще много-много удовольствий.